напряг тангаж, подняться было нелегко. И полетели быстро, полетели далеко. Но чтобы быть с тобой, пришлось нырять мне глубоко. С тобой мы пара, пара, пара, пап, пап, пара. За мною свет инверсионный тает между туч. Ты на воде выводишь формы правильной круги. За мной кильватер, пена, волны, струи, пузыри. С тобой мы пара. Бесценную любовь храним мы в общем багаже. Не надо ждать, страдать, не лайк на селфи получать. Простым понятным образом хочу тебя обнять. С тобой мы пара.